Я смотрел на него с опаской, как на чокнутого. Такое тоже может случиться, когда стараешься вовсю, неделями уродуешься, как бобик, а результата нет. А сверху жмут и, не переставая, кричат «давай, давай!» Можно и чокнуться. «Что это?» — указывая на плащ-палатку и, не замечая дюралевого портсигара, вынутого мною из кармана, наконец спросил он, присел на корточки и взял офицерские удостоверения личности. «Надо говорить, а у меня язык присох во рту, даже феномен не помогал. Я чувствовал себя, как описавшийся пудель, что называется, бледный вид и холодные ноги». Раскрыв удостоверение, он вгляделся в фотокарточки и узнал «Павловский». «Теперь-то наверняка должно было последовать. Как же ты его упустил?» Эти двое вылезли из машины и смотрели на плащ-палатку, как малолетние детишки на новогоднюю елку. Прикомандированные, век бы их не видеть. Часть 61. Оперативные документы. Записка ПВЧ, весьма срочно, Егорову. В течение ближайших 3 часов на аэродром Вильнюса специальным рейсом из Москвы будут доставлены экипированные в форму офицеров Красной Армии 12 опознавателей из числа бывших немецких агентов, окончивших радиоотделение Варшавской и Кёнигсбергской школ немецкой разведки, где, судя по радиопочеркам, обучались и радисты, активно разыскиваемой нами группы «Неман». Под вашу личную ответственность все прибывшие должны быть немедленно задействованы на рокадных коммуникациях Вильнюс-Шауляй, Вильнюс-Гродно и Вильнюс-Лида. Работу опознавателей возьмите под свой личный контроль, обеспечив их наиболее интенсивное и рациональное использование. Колыбанов. Записка ПВЧ. Срочно. Егорову. В дополнение к нашему номеру И-19-486 разъясняю, что все служебные собаки, привлекаемые к разыскным мероприятиям и войсковой операции по делу «Неман», должны обеспечиваться 3-разовым котловым питанием, получая при этом ежедневно 1,5-суточные нормы продуктов по линии НКО, независимо от ведомственной принадлежности. Основание – распоряжение начальника тыла Красной Армии, номер 7352 от 19 августа 1944 года. В июле сего года на Первом Украинском фронте у нескольких собак в результате грубого недосмотра было заварено чутье, в связи с чем предлагается обращать внимание на температуру пищи при кормлении. Также необходимо предотвратить закладку некомпетентными поварами в котлы полевых кухонь различных специй, снижающих остроту нюха у собак. Гукарт СМЕРШ считает нужным еще раз напомнить, что при проведении войсковой операции в Шиловичском лесу собаки, обладающие верхним, дальним чутьем и опытом отыскивания тайников и схронов, должны быть использованы на самых перспективных участках. Исполнение проконтролируйте лично. Артемьев. Записка ПВЧ. Срочно. Егорову. Для непосредственного руководства действиями войск НКВД по делу «Неман» в Лиду специальным рейсом в 7:45 вылетает первый заместитель наркома внутренних дел с группой генералов и старших офицеров. При отсутствии у местных органов потребного количества автомашин под вашу личную ответственность предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом. Исполнение донесите. Колыбанову.